Глава 85. Справиться с обидами. Когда папа не интересуется ребенком, то у мамы возникает боль. Оставил, отказался, бросил, не помогал. Очень много боли и претензий, которые являются тем буфером, что отделяет ребенка от энергии и силы отца и его родовой системы. И тогда ребенок как бы идет на одной ножке, летит на одном крыле. У него только 50% ресурса, потому что, отделяя папу и его родовую систему от ребенка, мы отрезаем 50% его потенциала. И также, если дети остались с папой, их могут отрезать от ресурса маминой родовой системы. То и другое недопустимо. Очень важно, чтобы ребенок получал энергию с обеих сторон. Боль мамы может подогреваться родственниками, подругами, друзьями, и она из солидарности со своими близкими в праведном гневе отвергает отца. С глаз долой, из сердца вон. Мне часто пишут в комментариях под постами на эту тему: «Я не против, но отец все равно не интересуется ребенком». Мои наблюдения за 15-летнюю практику показывают, когда отец не хочет общаться с ребенком, скорее всего, подсознательно этого не хочет мама. Причиной могут быть неуместные в этом случае гордыня, претензии, обида, непрожитая боль. Я предлагаю мамам найти в себе силы справиться с обидами, перебороть свою гордость и попросить мужчину присутствовать в жизни ребенка. На первом этапе не ожидайте многого. Сделайте какие-то простые вещи. Держитесь за руки хотя бы один раз в год, чтобы ребенок это увидел. Я уже говорил, что дитя состоит наполовину из папы, наполовину из мамы. И когда родители разъединены, то внутри ребенок разорван. Нужно буквально упросить бывшего партнера показать ребенку такую картину. Вы держитесь с ним за руки и оба улыбаетесь. Иначе у ребенка в подсознании рисуются страшные картины, пустота и боль от вашего разрыва. Я расскажу вам свою историю. Я никогда не знал своего отца. В 34 года я начал заниматься системными расстановками, узнал, как работают семейные системы. Как-то на занятиях в группе мне сказали: «Слушай, у тебя такая история, ты даже не знаешь, кто твой отец. У тебя нет никаких шансов на успех». Я отреагировал агрессивно. Мне не хотелось даже ничего слышать о том, что мне нужно найти папу. В детстве я рассматривал в альбоме фотографии свадьбы моей мамы. Я думал, что на фотографии мой отец. Но было странно, что он никогда не появлялся, не общался со мной. В семье эта тема была настолько табуирована, что я никогда не поднимал ее. И мне хватало любви мамы, бабушек, дедушек, родственников. Когда мне было 4 года, мама вышла замуж. Началась совсем другая история. Было не до того, чтобы интересоваться, кто мой отец. Мне приходилось выстраивать отношения с отчимом, хотя это порой было непросто и болезненно. На сегодняшний день я понимаю, что именно та ситуация с отчимом сделала меня сильным. Но интересоваться родным папой у меня не было ни времени, ни сил, ни ресурса. И когда я встретился с психологами, тренерами, наставниками, они сказали: «Послушай, у тебя нет никакого шанса что-то сделать со своей жизнью, если ты не посмотришь в сторону отца». Я ответил: «Нет, не трогайте меня». И все же, несмотря на внешнее сопротивление, внутри я начал задумываться, как мне быть. Мне было страшно спросить у мамы: а вдруг там что-то не так? Вдруг я сделаю больно этим вопросом? Я не понимал, что с этим делать. И потом меня так прижало, что я точно понял: или я узнаю о папе, или никогда не буду успешным человеком. На тот момент я уже потерял свою семью, не смог удержать женщину возле себя. Я принял решение, что до конца жизни буду один, у меня никогда не будет детей. В таком состоянии я дожил до 34 лет. Когда мне было уже 36, и я плотно занимался психологией, на мой день рождения я осмелился спросить у мамы о двух вещах. Первое — как зовут папу? Она ответила. И второй вопрос: а как у вас было по любви? Как все произошло? Мама говорит: да, все было по любви. Он нравился мне как мужчина. И все, на большее меня не хватило. Ровно через 9 месяцев у меня родился сын. То есть всего лишь того, что я узнал имя отца и что это был желанный мужчина для мамы, хватило, чтобы я наконец смог передать жизнь своему ребенку. Это было невероятно. Только вдумайтесь, маленькое соединение с отцом, а значит, и с его родовой системой, дало мне такой мощный импульс. Когда я рассказал эту историю на семинаре моего учителя Берта Хеллингера, мне аплодировал весь зал. Очень важно, как бы вам ни было больно, сложно, нужно найти возможность соединить вашего ребенка с его папой. У истории с моим отцом было продолжение. Я понял, что чем больше отец будет присутствовать в моей жизни, тем больше у меня будет хороших результатов. Когда я уперся в очередной финансовый потолок, я стал просить у мамы благословения на то, чтобы найти реальный контакт с отцом. Однако это оказалось непросто. Я так и не получил разрешения. Ее непрожитая боль была тому причиной. По маме было видно, что она не готова простить. Оказалось, там была такая ситуация. Мама сказала отцу, что беременна, а он ответил: «Нет, я не признаю ребенка». Она обиделась, схлопнулась и закрыла для себя эту историю раз и навсегда. Поэтому с папой я встречался, по сути, без благословения. Дорогие мои, как бы у вас там ни было, какая бы ситуация ни произошла, дайте вашим детям шанс узнать отца. Это очень важно. В моей практике есть также другие истории, когда мамы отказываются заниматься детьми. В одной такой семье детей воспитывает отец со своими родителями. Мама ими не интересуется, у нее своя жизнь. Я постоянно показываю, как это работает, чего это будет стоить для ребенка, когда он вырастет. Особенно если это девочка, как ей без мамы. И тогда отцы смягчаются и начинают искать контакт со своими бывшими женами, мамами своих детей. И все налаживается. Найдите в себе силы, перешагните через свою гордость и вымолите у другого родителя, чтобы он хотя бы минуту побыл рядом с вами, и чтобы ребенок это смог увидеть. Папа и мама рядом. Пусть у него в сознании закрепится картина, где он видит папу и маму вместе. И отлично, если у вас будет хорошее настроение, если вы будете улыбаться. Осознайте, что в восприятии ребенка между вами разрыв, или он себе это придумывает. Я тоже придумывал себе многие годы, рисовал в воображении всякие страшные картины. Я не понаслышке знаю, как это работает. Покажите ребенку другую картину, где папа держит маму за руку, и они улыбаются. Пусть это запечатлится в его сознании. Это не так сложно.